Глава 16. Не знаю, притворялся ли Симар, что не достиг этапа мастера, или и впрямь все еще воин, не рискнувший из-за этого вступить с Аймаром в открытую схватку. Знаю лишь то, что наложить на него указ не выходит. Я и так достаточно просидел за камнем, готовясь к схватке, разве что доспех не надел. Жаль, конечно, но терпение Симара не бесконечно, да и сам он тоже готовился все это время к сражению. На нем появились шлем, наручи, нагрудник, широкий пояс и поножи. Это внешнее. До этого момента я считал, что могу завладеть любым чужим указом, а на Симарии хватало. Но все это время его контракты отказывались принимать даже кроху моих сил. Похоже, здесь та же причина, по которой я с таким трудом сумел справиться с контрактами стражников и со своим контрактом. Всегда мне приходилось по крохам выискивать знания о возвышении воинов, мастеров, о тайнах древних, но там мне хотя бы можно было найти знающего собеседника. Сейчас же речь шла о том, о чем всегда избегали упоминать в разговорах, о тайне указов. Я сомневался, что Симар — мастер указов, иначе он давно бы раскрыл все мое притворство. Скорее, он начертатель, поэтому я надеялся, что мой талант окажется сильнее его, что я все таки сумею преодолеть его защиту и повлиять на его контракты. Но на это нужно время. Время, которое сейчас легче всего получить в разговоре, а не прячась за камнями. Поэтому я и вышел, готовый в любое мгновение уйти в сторону шагом, повторяя про себя. Теперь мне доступны все техники. Симар впился в меня взглядом, выдохнул. «Это и впрямь ты!» Коротко зло рассмеялся, а затем покачал головой. «Не зря я чуял в тебе что-то странное и опасное!» На мгновение замолчав, Симар вкрадчиво спросил. «Скажи, ты ведь стоишь на ногах, потому что съел мало яда?» Я бросил быстрый взгляд по сторонам. Заснувшие за едой живы, об этом ясно говорили контракты, которые видел над ними. Я считал, что они уснули, иначе стал бы Симар приказывать убить их, если они и так умирали. Но стал бы Симар так странно врать в такой момент. Значит, нужно закончить с ним быстрее. И я улыбнулся в ответ. Я не успел проголодаться. Симар скользнул по мне взглядом, задержался на миг на верном, хмыкнул. «И, конечно же, ты не начертатель, верно?» Я ответил честно и тоже с усмешкой. «Нет, я даже не могу отправить свой дух в предмет, бездарь!» Кривая усмешка исчезла с губ Симара. Он наклонил голову, нахмурился, оглядывая меня из-под лобья. «Выходит, небо взяло в одном, но щедро одарило в другом. Ты мастер указов!» Мне оставалось лишь медленно развести руками, признавая сказанное. После того, что мы тут устроили, борясь за контракты стражников, нетрудно догадаться и глупо отрицать. Скорее, я был удивлен воплями Симара о начертателе и тому, что ничего не мог сделать с его контрактами. Хотя слышал, будто я-то как раз необычный мастер указов, которому не должно было найтись соперников захудалой ветви семьи Саул. Симар же покивал каким-то своим мыслям, снова криво улыбнулся и протянул. «Как интересно! Теперь-то ясны все эти странности с тобой. Я все наконец-то понял. Даже то, как ты сумел убежать от своего учителя. Его убили в числе первых». Теперь настала моя очередь хмуриться в недоумении. «Учитель? О ком он? Он считает, что я был учеником у мастера указов?» Симар же вздохнул и спросил. «Жаль, я так и не сумел убить тебя у столба, но... Ты недоучка, несостоявшийся мастер указов, которому принесли возвышение на блюдечке, и впрямь надеешься в одиночку победить меня, настоящего мастера, который не раз проливал кровь? Смешно. Ты даже не сумел украсть верность моих людей». Фигура Симара дрогнула, расплылась. Но я был готов к началу сражения, и поэтому успел увидеть в деталях, как из его рук и ног вырвались всполохи силы. Сам он наклонил голову, отвел плечи назад, чтобы через миг размазаться в серую тень. Тень, которая не несла мне угрозы. И все же я ушел в сторону шагом, не понимая, что происходит, но опасаясь ловушки. Но Симар и впрямь не попытался ударить меня. Он замер в 10 шагах от прежнего места, вбив меч в тело лежащего там стражника. Через миг Симар уже вытаскивал клинок из мертвеца. Точный удар в средоточие. Даже будь бедолага в сознании, он мог не успеть применить покров. Так быстро оказалась техника Симара. Я знал, что произойдет что-то странное. Видел предупреждение и только потому успел толкнуть силу в меридианы. Симар направил на меня окровавленный клинок. «Знаешь, как это? Убивать! Показывали тебе, сокровищу семьи, такое! Видишь настоящую силу того, кому доступен не только путь ремесла, но и путь сражений!» Я снова сжался, готовый защищаться и сражаться, но Симар опустил меч и с жаром произнес: «Присоединяйся ко мне! Мастер указов и начертатель способны создавать контракты — идеальная пара. Я возьму на себя всю грязь и кровь, когда тебе не хватит силы. Вместе мы заставим считаться с нами сначала брата и отца, а затем и всех Саул. Пройдет 5, может быть 10 лет, и выше нас будет только Барерис, а затем придет и его время. Вылечим и твои меридианы. Нефимраму, алхимику зверей, закажем зелье. Анаста...» Я же покачал головой, признавая свое поражение. Ни один из контрактов и указов Симара не желал принимать в себя мою силу. У меня не выходило подстроиться под них, как я привык делать. Похоже, что с Симаром и впрямь мне остается лишь путь сражения. То, о чем мне сегодня из раза в раз намекало небо. Так к чему тянуть? И я перебил Симара. «Нет, мне это не подходит. И почему ты решил, что я здесь один? Призываю!» Через мгновение в 5 шагах от меня сгустился из облака черного дыма призрак. Я взглянул в его глаза провалы и указал мечом цель. «Убей!» Призрак размазался дымной полосой, пересекая пещеру. Достойный противник в скорости для Симара. Они столкнулись раньше, чем подоспел я. Сила столкновения оказалась так велика, что Симара отбросила от тела убитого стражника обратно за полотнище формации под самое сердце, на залитый кровью Аймора камень. Мой же удар пришелся в воздух, рассекая пустоту на месте, где мгновением ранее стоял Симар. Этот Дарсов-силач, идущий путем сражения, даже не использовал опору. А вот призрак последовал за ним. Череда беззвучных для меня ударов, затем вспышка, и призрака отшвырнула прочь. Он остановился только в 10 шагах от Симара, истекая дымом из 2 ран на руках. Я выругался и через боль вскинул обе руки. На что я надеялся? На то, что Симар не умеет сражаться? На то, что призраку по зубам мастера? Но ведь когда я снял себе ограничения и вышел из-за камня, то отлично видел глубину силы Симара и ее прозрачность. Он не мог быть опасным бойцом. Как он справился с призраком? Неважно. Перед руками зажглись обращения. Ледяной шип. Симар сделал всего полшага в сторону, и мои техники промазали, безвредно разлетевшись осколками в глубине пещеры. Я снова выругался. Глупо с такого расстояния использовать подобные техники с тем, кто так быстр. Не зря же в схватке мастеров и Аймор, и Рейн сражались вплотную и использовали лишь оружейные техники. Снова двойной шаг, и я уже в 10 шагах от Симара. Он ожег меня злым взглядом и выхватил что-то из кисета. Я рявкнул: «Вместе!» и использовал на этот раз рывок. Мой дзянь Симар встретил своим мечом, ухмыльнулся мне в лицо. «Не получилось?» Я ударил мечом еще 3, использовал с правой же руки шип и ушел шагами спиной назад. Ни один из ударов не прошел, а шип рассеялся в духовной защите Симара. Где призрак? Почему он ослушался приказа? Призрак нашелся в 3 шагах от меня, почти там же, где и стоял в момент приказа. Впервые я видел его таким, упавшим на колени, истекающим дымом по всему телу, словно он был покрыт сотнями ран. Даже пробив с собой преграду контура пратия на склоне брата, призрак не выглядел так плохо. Симар с улыбкой что-то сказал, затем покачал головой и шагнул за пределы формации тишины. «Ты что, думал, на твое создание не найдется ошейника? Даже на тебя у брата нашелся, как это незабавно. Так и с твоим рабом. Отличный охранник, наверняка стоивший твоему мастеру кучу денег, но это второй пояс, парень, и мое предложение еще в силе». Я опустил меч и спросил: «Сначала ты пытался убить меня у столба наказаний, а теперь предлагаешь...» «А что ты предлагаешь, кстати? Стать твоим слугой?» «А ты согласишься?» Я лишь покачал головой, и Симар рассмеялся. «Так и думал. Ну, я слышал, Аймор сетовал, что ты недостаточно хорош для дочери Дэма. Теперь я вижу, что это она недостаточно хороша для тебя. Уверен, мы найдем другую, лучше». «Ты что?» — теперь смеялся я. «Считаешь, будто это самое важное, чего я хочу в жизни? Заполучить жену? Тем более жену торгашей Саул?» Симар безразлично пожал плечами. «А у тебя есть выбор? Ты или подчинишься мне, или к мертвым в этой пещере добавится еще один труп. Сколько их уже лежит вокруг? Твои кости будет грызть новая тварь, что устроит здесь логово. Как скорпион годами грыз кости, брошенный дедом Аймора на смерть охраны». Симар замолчал, качнул мечом. Я еще раз глянул на призрака. Еще раз безрезультатно нажал на контракты Симара. Взялся за другие и, теня время, спросил: «И как ты обеспечишь мою верность? Твои контракты вряд ли будут на меня действовать. А цепь я больше не надену». Симар улыбнулся. «Зато контракты будут действовать на твою семью, верно?» Я справился с онемевшими от ненависти губами, заставив их шевелиться. «Верно. «Так значит, хочешь угрожать ими? Всего лишь переселить подальше от тебя. Обычный ход, если ты не знал». Я невольно кивнул. «Знал. Это провернули Раут с семьёй того, кто выдавал себя за управителя Ликия в Гряде и Ордене. С тем обманщиком это не прошло. Ему плевать оказалось на них. Со мной? Со мной тоже не пройдёт. Они, значит, для меня слишком много». Время пришло. Я сжал в незримой хватке достаточно шипастых контрактов стражников. «Исчезните!» Симар почувствовал это. Вспыхнув сиянием, заорал. «Ублюдок!» Меня обдало жаром. Покров. Отвести чужой клинок в сторону. Опору я не использовал, и силой удара меня отшвырнуло назад. Я запнулся от чьё-то тело. Рухнул на спину, перекатился, каждый миг ожидая жара опасности и готовый сражаться дальше. Ничего. В заполняющую моё тело духовную защиту не ударила ни одна техника. Сам Симар стоял на том же месте, где мы столкнулись. Теперь с пяти стражников исчезли указы сон. Дух из них вернулся ко мне, частично возместив то, что я потратил на слом контрактов Симара. Я рявкнул. «Просыпайтесь! Вы свободны!» Стражники заворочились, приходя в себя. Лёжа оглядывались, не в силах понять, что происходит. А вот Симар не терял времени. Он снова размазался в воздухе, но не ко мне, а к дальнему из очнувшихся стражников. Взмах мечом, фонтан крови из шеи. Вопль остальных стражников, которых обдало кровью, а Симар уже бежал к следующему. Бежал? Мгновение мне понадобилось на то, чтобы осознать это. Не использовал снова технику движения, не отправил в растерянных стражников дистанционную технику, а бежал, словно не мог больше ничего другого. Симар, младший из известных мне Саул, начертатель, безвылазно сидящий в поместье. А так ли ты силён, как пытался мне доказать? Второе мгновение я потратил на то, чтобы снова оглядеть Симара, оценить его силу как воина. Нет, как мастера. По-прежнему глубокая, но прозрачная вода. Третье мгновение я вспоминал, какие техники использовал стражник, которым притворялся Симар. Что-то вроде лезвия ветра там точно было, но так ли это важно? Симар — мастер, вряд ли дотягивающий даже до второй звезды. С каких пор я боюсь сойтись с равным противником? С каких пор я использую других как щит, обрекая на смерть? Это месяцы в роли долгового слуги меня так изменили. Я уже не раз вступал в схватки с более сильными, чем я, врагами. Раненым, ослабленным и не рассчитывающим выиграть. Это было странно ощущать себя трусом, подобным богачу Арниду, который поначалу боялся выйти на ринг бурсы. Да, ставки в этот раз гораздо выше, чем в учебном бою. Но разве это когда-нибудь меня останавливало? О чём я думал, начиная экзамен школы? О том, что для моего пути к небу нужны схватки, преодоление себя, момент победы над сильным врагом, когда твоё сердце разрывается от эмоций и ощущений. Я выругался, злой на себя и свою осторожность. Но рывок перенёс меня не к Симару, а к призраку. Задержав дыхание, я шагнул в серый дым, которым он истекал, склонился к нему, ближе вглядываясь. Вот. Сейчас, стоя почти вплотную к призраку, я увидел погружающийся в его тело предмет, квадратную бляху толщиной в палец. Попытался ухватить её и не сумел. Она словно вросла в тело призрака, неожиданно ставшая вещественным и плотным вокруг бляхи. Чуть помедлив, я резко ударил пальцами, не сдерживая силу и выпуская из-под кожи духовную защиту. Удар пробил тело призрака, пальцы вошли в него, позволив мне сначала ухватить амулет, а затем и вырвать его. Жар опасности в спину. Раньше, чем я сумел хоть что-то понять, ноги шагнули в сторону. Простой шаг, без всяких техник. Тело слишком привыкло к тому, что его наказывают болью за каждую технику. Этого всё равно хватило, чтобы избежать опасности и подставить под неё другого. Те же самые десятки ярко-синих нитей ударили в призрака, причудливо расцвечивая клубы дыма из его ран. Мгновение, и нити потухли, оставив взамен в призраке сквозные дыры. Призрак на глазах исцветал, теряя черноту и чёткость очертаний. Выругавшись, я вновь использовал рывок, на этот раз к Симару, и обрушил на него град ударов верным. Мой предел — 8 узлов, в которые я мог непрерывно вливать силу и нити стихии из средоточия. Сейчас я использовал в технике ярость, техника, которую я получил ещё в школе, в которой было всего 6 узлов, и которой так и не нашлось достойной замены на аукционе в Ясине. Сейчас я отчаянно жалел, что в самом слабом звёздном клинке 12 узлов. Короткий обмен ударами ясно дал понять. Симар плох с мечом, иначе он бы ранил меня ещё в прошлой стычке. Можно было бы понять это ещё тогда, но меня подвела отвыкшая от меча рука. Симара нельзя сравнивать не то что с Великор, но даже с Думейном. Вот только и я, держащий меч правый, совсем не так хорош, как был когда-то на арене школы. А вот сам меч Симары оказался великолепен. Он раз за разом выдерживал обрушивающуюся на него оружейную технику ярость, словно рассеивая всю ее мощь, которая уже давно должна была либо выбить меч из руки Симара, либо разрушить сталь. Справившись со своей яростью, я перестал использовать и технику. Энергия хлынула совсем в другие меридианы, зажигая вокруг моего клинка голубое обращение, удлиняя его на полшага и впиваясь в Симара. Он сумел вывернуться в последний момент, и звездный клинок, который должен был вонзиться ему в подмышку, лишь оставил царапину на нагруднике. Симар размазался тенью, убегая от меня спиной назад, но мой рывок второго созвездия оказался не намного хуже, почти сравняв меня с его скоростью, да и начал я его, едва увидел всполох чужой силы. Я добавил к рывку еще один простой шаг и снова ударил мечом. Симар отбивает, взмахивает рукой и меня отшвыривает назад. Я еще лечу в воздухе, а Симар чуть пригибается, скидывает руку с мечом и размазывается туманной полосой, накрывая меня жаром опасности. Все, что я могу сделать, это толкнуть покров и отмахнуться мечом, обрушивая его сверху вниз. Времени нет даже на ледяной купол, слишком много в нем узлов. Верно, едва не выбило из руки. Меч Симара рухнул вниз, пробивая покров и врубаясь мне в ногу. Жар опасности исчез, но грудь выше средоточия все так же пекло, словно туда закинули горсть углей, а через мгновение и ногу ожгло жуткой болью. Теперь уже я отмахнулся от Симара, отправляя в него простейшее ядро, которое отшвырнуло его прочь, награждая меня новой болью. У меня же вспышкой пронеслось понимание. Амулет учителя Фимрама. Это он раскалился на груди, полностью исчерпавшись. Нога не перерублена, раз я еще стою, а боль сильна из-за зелья тигриного сердца в крови. И еще одно следом. Нельзя отходить от Симара даже на шаг. Средоточие половины энергии после удара. Второй раз я такое не переживу. Плевать на рану в ноге, когда у меня в ней застрял меч снежинки, а на меня давила формация школьной арены, во много раз усиливая боль. С тех пор миновало много сражений и много боли. Я даже стоял у столба наказаний, с которой формацию арены и сравнить нельзя. Что мне сегодняшняя рана, если нога может меня держать? Рывок к Симару. Вес на правую ногу. Шип с ладони правой же руки по лезвию верного. Ярость. Шаг, а скорее прыжок вслед Симару. Еще три шипа. Ответную технику я принимаю на духовную защиту. Ярость, шипы, оковы. Они тоже бесследно тают в духовной защите Симара, на миг истончая ее. Впрочем, это уже не важно. Пусть рука отвыкла от меча, но я с каждым мгновением вспоминаю, как это звенеть сталью дзяня. В школе я всегда использовал клинки, пропитанные чужой духовной силой. Они казались мне неудобными, едва ли лучше железной палки. Сейчас в моей руке лежал верный, в котором не было чужой силы. Верный, в котором еще тлело воспоминание о моей силе, пропущенной через него в технике. Верный, на котором нанесена в начертании моя кровь. И я наконец понял, что легкий меч — это удобно. Особенно, когда у тебя всего одна рука и нога. Один вдох, мечи ударяются друг о друга, звеня в тишине пещеры. Симар вскидывает руку, и я тут же ухожу, а скорее падаю в сторону подломившейся ноги, пропуская мимо себя его технику. Извернулся, становясь на левую ногу. Два вдоха. Духовная энергия и стихии рвутся в меридианы, впервые за месяцы зажигая полные созвездия техники. Три вдоха. Оковы. Ледяной шип из ладони левой. Но это все обман, чтобы заставить Симара шагнуть в сторону. Я проворачиваю верный, закручивая чужой меч так, как это нужно мне. Звездный клинок. Рывок, начатый в момент удара клинком, унес меня прочь от уже обезглавленного тела Симара. Все же на мечах он был плох. Знать, что меч противника может удлиняться и не догадаться, зачем я так выворачиваю свой клинок. И этот начертатель еще кичился своей силой и званием мастера. Сколько раз он выходил в леса. Сколько раз он сражался с равными противниками. Да и амулет его хуже моего. Или звездный клинок гораздо сильнее его техники удара мечом. В наступившей тишине я огляделся. Всех стражников, что я освободил. Симар успел убить за те мгновения, что я потратил на помощь призраку. Слабые воины, которых внезапное пробуждение сделало беспомощными. Иного объяснения такой быстрой их смерти я не видел. Симар не был настолько силен, чтобы за несколько вдохов убить пятерых воинов. Свою сильнейшую технику он не мог применять непрерывно, даже используя умножение. Хотя это ничего не значит. Ведь еще только собираясь выйти из-за камня, я решил, что не буду пользоваться стражниками. То, что я не подчинил их, а сделал свободными, лишь сделало хуже. По сути, я убил их, использовав как мясные щиты. А ведь подчини я их себе, отвлеки Симара, дай стражникам время прийти в себя и понять, кого нужно слушаться, то все могло пойти совсем по-другому. Я отлично помнил, как погиб окружённый воинами мастер Рейн. Возможно, даже что, подчини я их и отдай приказ, то они тоже могли бы выжить. Сейчас же на моих глазах, на нескольких усыплённых мной стражниках, выцветали, чернели контракты, видимо, завязанные на Симара. С его смертью они разрушались, делая их и впрямь свободными. Хотя что им от этой свободы, если я уже решил оставить их в пещере? Разрушались. Вспомнив о призраке, я бросился к нему. Вернее, поковылял, сжимая рукой рану на ноге. Нашёл его ползущим, или скорее стелющимся дымом, над каменным полом к ближайшему стражнику. Намерение его я понимал, да и каких-либо сильных сожалений о тех, что уже погибли сегодня по моей вине, совсем не испытывал. Оставим в стороне небо. Я лишь использовал все свои возможности, чтобы выжить. Тогда было сражение, где некогда было размышлять и мучиться в сомнениях. Сейчас иное. Остановись. «Запрещаю». Призрак замер, повернул ко мне туманную маску лица. Снова на ней мелькали десятки разных лиц, сменяя друг друга, словно блики на стенах пещеры. Тяжёлые раны не лучшим образом отразились на призраке. Несколько мгновений я копался в кесете, а затем высыпал перед призраком десяток ядер и монет духовной яшмы. «Бери». Плеть, даже не чёрного, а серого дыма, которую раньше можно было считать рукой призрака, тут же накрыла предложенное. «Надеюсь, этого хватит». Я же занялся собой и своими ранами. Не только остановил кровь, но и трижды использовал длань возрождения. Проверил тело на яд, ничего не нашёл, но на всякий случай использовал очищающий рассвет. Затем принялся обходить пещеру в поисках Зотара. Ведь ещё оставалась надежда, что стражники не успели его убить, увлечённые происходящим под сердцем стихии, убийством Симаром его дяди. Надежда оказалась обоснованной. Шагая вдоль ряда лежащих стражников, сейчас, без доспехов, так похожих друг на друга, я нашёл Зотара. Живого. Если судить по убитым и трём живым справа от него, то до него лишь немного не дошла очередь. Впору поблагодарить Симара за его нетерпение воспользоваться плодами обмана. Я сел рядом с Зотаром и попытался вспомнить всё, что старик Фимрам давал мне читать о ядах. Впрочем, память редко подводила меня. Беда в том, что на самом деле не так уж много там было знаний о таких вещах. Если подумать, то это должен быть очень необычный яд. Многие стражники, тот же Пинь, обладали немалым возвышением, но не сумели ничего ощутить. Да и уснули они очень и очень быстро, незаметно и почти в один момент. Словно не имело разницы, сколько ложек съел стражник или как хорошо его тело сопротивлялось ядам. А ведь существовали же люди, которые могли даже есть сырые растения, не заботясь о поисках алхимика, что превратит их в неопасные зелья. Тот же здоровяк Мир, оставшийся в гряде. Так что я не особо надеялся на успех, осмотрев шею и глаза Зотара. Действительно, ни в цвете жил, ни в оттенке белков я не нашёл никаких странностей. У меня осталось два пути. Первый — большой набор противоядий, который я купил ещё в гряде и так и не использовал ни разу. Второй — техника старика Фимрама, которую я только что применял к себе. И доверие у меня больше ко второму пути. Я всё же не настолько хорош в алхимии и лекарском деле, чтобы из сотни пузырьков выбрать то, что нужно именно сейчас. Да и сомнительно, что в гряде и вообще в первом поясе знали об отраве, которую использовал Симар. Конечно, оставались сомнения, что Симар сказал правду. Если это действительно яд, то к чему было приказывать убить спящих? Достаточно выкинуть их за пределы пещеры, отнести в ту большую, где обитала на потолке огромная тварь, и дело было бы решено. Даже убить их можно было бы именно там. Зачем заливать кровью эту пещеру? Ведь пойди всё так, как хотел Симар, и верным ему стражникам пришлось бы ждать здесь ещё недели, пока бы он поглотил сердце стихии. Одни вопросы, на которые я, возможно, никогда не узнаю ответа. Но бездействовать в ожидании милости от неба точно не следует. Как там говорила Великор, эти испытания даются нам небом? Значит, самое время преодолеть очередное. Верный лёг на пол пещеры. Слева от клинка он был ещё чист, а справа залит кровью убитых. Отведя взгляд от густеющей крови, я протянул руку и положил ладонь на живот Зотара. Очищающий рассвет. Как там было записано в технике? Вливаемая в технику духовная энергия лекаря проникает в рану больного, разрушая все яды, которые встречает на своём пути. Результат зависит лишь от количества влитой силы лекаря и силы противостоящего ей яда. Бессильно против духовных и стихийных ядов. Необходимо, чтобы больной не противился своей духовной силой, не использовал защитных техник покрова или духовной защиты, позволив духовной силе лекаря проникать во все уголки его тела. Идеальные условия для применения. Даже лучше, чем с прошлым раненым, который оставался в сознании, а моя рука лежала далеко от средоточия. Я выждал несколько вдохов, вслушиваясь в дыхание самого Зотера, без изменений. И я в этот раз не провалился в чужое тело. Почему? В чем отличие от прошлых использований лекарских техник? На ум приходит только одно. Я потянул пояс халата Зотера, распахнул его, прижал ладонь к голой коже. Да, здесь нет раны, но что это меняет для меня? Сейчас все тело Зотера — одна единая рана, а средоточия всегда стояли на особицу среди всех узлов. В основании для неба говорилось, что оно — начало и основа всех созвездий, и сейчас средоточие Зотера должно стать основой для моего действия. Два вдоха я потратил на то, чтобы сосредоточиться, даже прикрыл глаза, чтобы у меня точно все получилось. И едва вспыхнуло обращение к небу, как темнота закрытых глаз исчезла. Вместо нее возникло пространство духовного зрения, темное очертание огромного и пустого тела и голубой узор меридианов, которые освещали его. Из средоточия Зотера выплеснулась темно-голубая волна, наполнила собой меридианы и двинулась по ним дальше. Там, где она проходила, меридианы освещались еще сильнее, позволяя мне различить их во всех деталях. Сначала я не понял, что я вижу. Какая-то дымка, что выглядела как тень от сияющей голубой волны. И двигалась она везде на пять впереди моей техники очищающего рассвета, словно убегающая граница ночи. Но вот сила техники иссякла, голубая волна потухла и исчезла, а тень осталась на месте. Еще мгновение я висел в пустоте тела Зотера, а затем оно исчезло, оставив вместо себя темноту закрытых глаз. Но в это мгновение я успел увидеть, как темная дымка хлынула из темноты тела в меридианы. Никакая это не тень, не дымка. Это и есть отрава, которая заполнила тело Зотера и проникла даже в меридианы. Очищающий рассвет должен заполнять не только меридианы, но и все тело больного, не оставляя в нем места для яда. Но у меня не вышло. Я открыл глаза, оглядел недвижимое спокойствие пещеры, мертвых и отравленных. Принялся рассуждать. Даже третьего созвездия явно недостаточно, чтобы осветить все тело. Возможно, нужна техника, освоенная до степени познания полностью. Но чего не могу, того пока не могу. Не так уж и много времени прошло с тех пор, как я выучил эту технику. Еще меньше раз я применял ее в полную силу. То незачем, то заполучил шрамы на меридианах. Значит, мой путь — применить ее несколько раз, так быстро, как только могу, чтобы яд не успевал полностью вернуться назад, шаг за шагом выгоняя его из тела Зотера. Надеюсь, половины моего средоточия на это хватит. А если Зотер к тому времени не очнется, то ему придется ждать, пока медитация не восстановит мои силы. Пока же довольно рассуждать. В меридиану устремилась духовная сила. Третье созвездие — 40 узлов. Освещенная голубыми вспышками сердца пещера исчезла, сменившись темнотой чужого тела и неяркой красотой его меридианов. В этот раз я почему-то чуть опоздал, и в теле Зотера оказался, когда техника рассвета уже заканчивала свое действие. На моих глазах бег темно-голубого сияния в меридианах замедлился, затем оно и вовсе погасло. Я даже позабыл применить умножение, увидев главное. На этот раз техника освещала не только меридианы, но и заполняла голубыми отсветами темноту между ними. Видимо, двойное применение оказывало именно тот эффект, который и был мне нужен. Значит, мне нужно лишь повторять рассвет из раза в раз и делать это как можно быстрее. И тогда в теле Зотера и впрямь не останется места для яда. Или нет? Я склонился ближе к губам Зотера. Мне показалось, или ритм дыхания изменился. Не разобрать. Я ухватил Зотера за плечо и потряс. «Зотер! Зотер! Очнись!» Он не очнулся. Но дыхание его сбилось, стало неровным, как у человека, что видит сны. Глаза его дергались под веками. Что же, это тоже своего рода ответ. Ладонь вернулась на средоточие Зотера. Рассвет и мое духовное зрение снова показало его тело. На этот раз я пытался управлять сияющей волной техники. Конечно, я не мог закупорить истоки меридианов Зотера, но моя техника была мне послушна, особенно если я так отчетливо видел ее действия со стороны. Время здесь ощущалось странно, но я считал сияющие волны и на этот раз выдержал 20 повторений техники в 40 узлов. Неплохое достижение после столь долгого перерыва в тренировках. А ведь когда-то мне казалось, что почти нет разницы между умножением техники в 11 узлов и в 60. Что же, был неправ. Возможно, в том сражении с Тортусом у ворот гряды не так уж он и поддавался мне. Может, тоже отвык использовать техники после нулевого. Кажется, все. Темнота чужого тела сменилась ярко освещенной пещерой. Но прежде чем проверять, я убрал руку с средоточия Зотора и отправил дух в контракты над ним, делая их своими и вчитываясь. Клянусь Истору, что буду охранять повозки его каравана. Интересно. Линия, ограничивающая давно выполненный контракт, вновь потускнела. Следом снова стал нечитаем и весь текст, который она несла в себе. Клянусь глазу Химари, что в течение 2 месяцев от заключения контракта воин Верат умрет. Вот это уже гораздо интересней. И раз контракт не наказывает Зотора болью, то он выполнил его. Впрочем, я еще тогда, когда дед Зотора предложил убить любого моего врага, понял, чем зарабатывала их семья на жизнь. И это не мое дело. Я тоже делал выбор и убивал тех, кто просто встал на моем пути. Интереснее то, что я сейчас вновь, как и в Миражном, задумался, что мастерам указов известны все подобные тайны людей, даже те, о которых они не хотели бы никому сообщать. Теневым гильдиям нужно искать способ стирать контракты бесследно или выискивать себе на службу мастеров указов. И кто сказал, что их у них нет? Этот контракт я стер, не желая, чтобы какой-нибудь мастер указов имел повод обвинить Зотора в убийствах. И продолжал стирать подобное, раскрывая перед собой насыщенную жизнь Зотора, пока не добрался до тех, что были полны энергии духа. Я, Зотор, клянусь себе, что буду сохранять знания и техники семьи в тайне, не передам их и не сообщу о них посторонним. Вот передо мной как раз то, чем я оправдывал свою беспомощность при расспросах Домара. Клятва самому себе, которая будет усиливаться вместе с твоим возвышением. Интересно здесь то, что дед Зотора, Золок, перед моим уходом из первого вручил мне вуаль, очень меня выручившую, и намекнул, что Зотор знает ее второе созвездие и научит меня ему, едва познает полностью, а затем отведет к месту, где лежит свиток третьего. Что это означало? Что старик врал? Или что эта техника не принадлежит к техникам семьи? Думаю, скоро я это узнаю. Этот контракт я трогать не стал, просто вернул из него свой дух. Неплохой способ защитить самого себя от оговорки или пьяной болтовни. Не знаю только, как этот контракт сработает с истиной. Вчитался в следующий. Я, Зотор, клянусь Домару, что отслужу на благо семьи Саул 2 года или 10 выходов в лесном отряде. Клянусь быть верным, клянусь выполнять. Знакомый текст. Разве что теперь я вижу имя Домара. Но оно, похоже, появляется в контракте само, как имя любого хозяина второй части свитка. Отличается срок, и нет последней части, что было в моем контракте. Запрещено рассказывать, бежать и прочее. И контракт цел, ведь Домар жив и ждет, когда Зотор вернется к нему. Невольно взгляд упал на ближних ко мне стражников. Может, и отравили только тех, кто верно служил Домару и Аймору. Но как Симар сумел присвоить себе свитки стражников, что охраняли поместье? И не связана ли эта возможность с тем, что он был начертателем, умеющим создавать контракты? Но ведь не мог Домар не видеть, что дает своим стражникам. Или он давал совсем другое? Но тогда, выходит, Симар втайне переписывал их заново? Зотор застонал во сне, напоминая о себе, и я позвал его. «Зотор!» Мгновение ожидания. Зотор вздрогнул и открыл глаза. «Лего... старший?» Я лишь усмехнулся и отсел в сторону, опершись спиной о ближайший каменный вырост и прислушиваясь к гудящим меридианам и ноющей ноге. Зотор оглядел себя, покосился на меня и запахнул халат, а затем принялся озираться. Поглядеть было на что. В 2 шагах от него лежали мертвые тела. Лужа крови у его ног уже покрылась пленкой. По всей пещере не нашлось никого на ногах, кроме нас двоих. В центре, всего в 5 шагах от сердца, на телах своих охранников лежал окровавленный Аймор. А невдалеке покоилось обезглавленное тело его убийцы Симара. В 10 шагах за нашими спинами клубился, сменяя формы, призрак. Зотор обвел все это взглядом, а затем перевел его на меня. «Старший, что здесь произошло?» Не так уж много времени занял у меня пересказ событий, которые произошли, когда всех в пещере подкосил яд. Зотор отвел взгляд от головы Симара, глянул на меня. «Старший, выходит, что от яда вы спасли только меня?» «Кажется...» Я напоказ сморщился. «Что в павильоне дерева мы уже договорились. Ты называешь меня по имени». Зотор помолчал, затем спросил. «Теперь мы не 2 слуги, верно?» Жест Зотора, палец, которым он ткнул в контракты над своей головой, не оставлял сомнений, о чем он спрашивает. Я снова поморщился, на этот раз недовольный собой. Поспешил, не подумав, как объяснять Зотару то, куда делся его контракт с Саул. Вернее, почему не наказывает его. А ведь проверить его действия не так и сложно, достаточно пары мыслей и желаний. Впрочем, Зотар и глазом не повел на призрака за своей спиной, да и несложно додуматься, каким образом можно справиться с двумя десятками стражников, да еще и так, что почти все они живы. Как вообще можно напасть на одного из Саул, которого клялся защищать? Нас с Зотаром связывает слишком многое. Здесь или нужно было оставлять его умирать от яда, или же идти до конца. Но разве я мог бы оставить его без помощи? Зотар же продолжал говорить. «Как вы тогда сказали? Хорош старший, что подвел младшего под долговой контракт. Теперь этого контракта нет. Теперь вся разница между нами в возвышении. А значит, вы старший, и я готов поклясться вам в служении. Вот уж чего-чего, а этого мне точно не нужно». Я даже поднял руку и, останавливая Зотара, повел в его сторону ладонью. «Да и связывает нас слишком много. Пусть мы не сражались вместе, но вместе перенесли тяготы подневольной службы. Уж лучше бы я назвал тебя собратом по несчастью. Тогда есть такой обычай, как братья по клятве». Зотар помедлил. Контракт над его головой мигнул на миг символами. Затем Зотар хмыкнул и протянул руку. «Первый брат Леград». Я невольно улыбнулся, вспомнив о других, оставшихся позади братьях. Гунире, Мире, Зимеоне и Дарите. Надеюсь, перед ними небо не ставит таких испытаний, как передо мной. Здесь же и сейчас. Это... Я взялся за предложенную руку, так как учил меня приветствию Гунир, ухватив пальцами за предплечье и сжал, не сдерживая силы. «Звучит отлично, брат Зотар». Зотар с усмешкой смял мне предплечье в ответ, затем осторожно спросил. «Первый брат, так что с остальными стражниками?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Мне нет до них дела. А кое-кого...» Невольно я огляделся, ища взглядом Кирта. «Я и вовсе поклялся убить». «Не думаю», — не успокаивался Зотар, — «что таких людей много. Послушай, брат Леград, я все же провел много времени рядом с ними, плечом к плечу в лесах, и лучше тебя знаю всех этих людей. Да, они не похожи на жрецов неба, но по-своему, очень и очень...» Я перебил Зотара. «А что со жрецами неба?» Зотар явно сбился с мысли, потер пальцем лоб, но ответил. «Скажу, как мне читал по памяти дед. Со времен возрождения Империи они не участвуют в сражениях, не гоняются за богатством и техниками, они даже не покупают себе качественное оружие, обходясь в пути какой-нибудь подобранной палкой». Я молчал, примеряя услышанное на Лейлу. «Подходит». Не слыша от меня больше вопросов, Зотар продолжил. «И стражники, и уж тем более я, не такие. В продаже появилась моя техника, но выше созвездием. Нужно найти денег и купить. Объявили найм стражников. Нужно наняться, ведь платят неплохо. А то, что придется с кем-то сражаться и кого-то убивать, дело десятое. Мир идущих к небу жесток, к небу дойдут только лучшие и сильнейшие. Эти, — я повел рукой, — не дойдут. Но, брат, их вина только в том, что они от безденежья попались на найм этой ветви семьи Саул. Ваши...» Зотар сбился, исправился. «Твои и мои, наши враги, это сами Саул, а не их слуги и стражники». «Звучит верно. По сути», — я кивнул. «Но есть беда в деталях». Я повторил недавний жест Зотара, ткнул пальцем в пустоту над своей головой. «Я видел, кто был согласен со всем этим, с той же приманкой, сделанной из закалок. А кто был против?» Зотар прищурился, кратчево спросил. «Тогда о чем речь, если тебе...» На миг он замолчал, криво улыбнулся и продолжил, явно проглотив слова. «Если тебе, брат, доступны тайны их душ, то раздели, кто достоин жизни, а кто нет». «Решить?» «Почему нет? Я знаю твою силу, старший брат, и не вижу разницы. Будешь ли ты их лечить для схватки с собой или просто оставишь их здесь умирать? Если ты захочешь, они умрут в любом случае, но...» Зотар снова потер бровь. «Дед всегда повторял, что в нашем ремесле нельзя брать лишнего». Зотар на миг вскинул взгляд к своду. «Однажды небо может отвернуться от тебя». Я отвернулся, по-новому оглядывая лежащих. Люди Аймара, люди Домара, люди Симара. Вот они встают по очереди, и каждый идет мимо меня к выходу из пещеры. Кого бы встретил удар звездного клинка? Люди Аймара. Ни один из них не сомневался в лесу, готовя живую приманку из закалок. Ни один из них не дошел бы до выхода. Я убил бы каждого, отправив их вслед за Аймаром, как и проводников-ватажников. Люди Домара. Я помню, как награждали их болью контракты, когда они смотрели на закалок, которых готовили к смерти, когда они услышали приказ Аймара оставить на месте схватки с лосем раненых. Служба на Саул не приносила им радости. Какая их передо мной вина? Но есть ведь еще и люди Симара. Они тоже были недовольны приказами Аймара. А затем отравили тех, кто шел с ними через лес, но служил другому хозяину. За первое я готов их простить, а за второе — за улыбку, с которой повар раздавал кашу, за то, как они шагали по пещере, поднимая мечи, за хрипы, разрубленные шеи и лужи крови на камнях. И меняет ли здесь хоть что-то, то, что в это время над ними горели символы контрактов? Несколько мгновений я не находил ответа на этот вопрос, а потом встал на их место. На шее цепь, в руках топор, над головой обжигающий болью контракта на служение Саул. А позади чужой голос, с ненавистью спрашивающий: «Чего замер, чистоплюй? И это оставишь только на собрата Кирта?» И еще один, похожий на змеиное шипение, от которого между лопаток холодит сталью. «Может, ты здесь лишний? А мне нужно вернуться в поместье, где меня ждет семья». С трудом растянул губы в злой ухмылке. Кто сказал, что им не нужно было вернуться? Не оборачиваясь, глухо напомнил: «Раз ты понял мой талант, то и они поймут. Ты ведь не думаешь, что я позволю им просто уйти, рассказав всем, что здесь произошло? Мне ни к чему лишние проблемы». Зотар некоторое время молчал, затем медленно заговорил, подбирая слова. «Первый брат, ты верно сказал о деталях. Эти стражники хранили множество тайн, и никто, ни я, ни ты, и не догадывались о том, что даже хозяева у них разные. В этой пещере у них появилась еще одна тайна». Я нахмурился. «В этом Зотар прав. Там, где есть один указ, что мешает мне добавить в него условий? Время? У меня его полно. Силы духа? Мне некуда торопиться. Но...» Зотар словно уловил мои сомнения, негромко напомнил. «К тому же нам нужно еще вернуться обратно, без помощи в лесу...» Здесь я Зотара перебил, наконец обернувшись к нему. «Без их помощи в лесу будет только легче. Поверь вольному искателю, который не один месяц провел в лесах. Тебе виднее, брат, но...» Зотар смотрел прямо, не отводя глаз. «Хватит ли тебе силы, чтобы забрать своих родных из поместья? Не стоит ли прийти туда с отрядом?» Я и рад бы ответить на этот вопрос, хотя бы самому себе, но не мог. Да, я сообразил, как можно хранить запас духа, но в поместье остались Сирк и Дамар, которым плевать на мои указы. Воины поместья, которых я, несмотря на свои мысли, могу поставить себе на службу и заставить напасть на бывших хозяев? Нет, ни к чему. Оставшиеся в городе стражники не так сильны, как те, что ушли в лес и лежат сейчас вокруг меня. Отряд? К чему он мне именно в этом деле? Лучше всего забрать родных ночью. Сгинули, и никто даже не сумел бы понять, куда они делись. Но кому, как не мне, знать, что планы часто рушатся? Зотар, не спускавшись с меня глаз, вдруг улыбнулся. «Я вспомнил, что слыхал от деда об одной штуке, которую как-то раз продавали на аукционе во втором поясе. Клятвенный камень древних. Артефакт, который заменяет собой мастера указов. Неужто мы, пришедшие из первого, не могли бы добыть в городе древних такую вещицу? Нужно только поискать у Аймара или Симара артефакт повычурней. А лучше слепить из нескольких один, чтобы никто не опознал. Я займусь?» «Хорошо». Я кивнул и, окончательно сдаваясь, повторил. «Хорошо, Зотар». Шагнул к ближайшему из отравленных стражников, распахивая его халат и готовясь изгнать яд, раз в средоточии еще есть духовная энергия. Еще будет время подумать, как обезопасить себя от чужого внимания и кого первым поднять на ноги. Пожалуй, нечего рисковать с артефактами Саул. У меня найдется пара необычно выглядящих артефактов с аукциона первого пояса. Их никто из стражников точно не видел. Не обязательно даже убирать дорого выглядящий. Мне ли не помнить, как выглядели артефакты в зале стражи? Чем проще будет артефакт-обманка, тем лучше. Пусть глупцы ведутся на вычурность и шепчутся со старшими. Пусть косятся на тех, кто сумел войти в город древних и вернуться с трофеями. Пусть гадают, на что мы еще способны, и верно служат, искупая свою вину.